Глава 5. День выдался просто отвратительным. Ощущение, что все сегодня должно было случиться, мне назло. Ходжа смотался, Йонри пропал, и Таро словно сквозь землю провалился. Он с его возможностями мог, кстати. Умеет же теперь такое, до чего и не додуматься. Директор Тэцуя проходил мимо, поздоровался, сказал: «Аска, потом». И ушел в неизвестном направлении. Целитель Заму, увидев меня, явно решил не связываться и прошел бочком у забора, словно чуял неладное. Я хотела было посоветоваться с Техико насчет Канзи, но ничего не вышло. Харука только предложила притащить за шкирку Рёюичи и предаться предсвадебным утехам, то есть устроить безобразную драку. «Скучно», — буркнула я. «Но ты же даже еще не надругалась». «И то верно», — кивнула я, убрав свиток с расшифровкой. «Почему у меня ощущение, что нас намеренно тут маринуют? Толку от того, что столько народу сидит в школе. Практически все работы по расчистке сделаны. Раненых отправляют в безопасные места. Готовят план», — пожала плечами Харука. «Что логично. Соваться просто так, чтобы не вернуться, глупо. Погибший отряд – яркий тому пример». «Погибший, да не погибший», – подумала я, однако пока не стала озвучивать мысли. Я все же ждала появления Эйтаро. Он не сможет долго сидеть на месте и ничего не делать. Да и Коджи вернется. Несмотря на то, что меня отчаянно раздражало вынужденное ничего не делание, в учителя я верила. Он вернется с информацией. Но как бы мне ни хотелось ускорить течение времени, ничего не получалось. Радовало только, что Рё забыл о моем существовании. В какой-то момент стало настолько тоскливо, что захотелось послать весточку Ичига и задать любой тупой вопрос, вплоть до того, хорошо ли кушает Ши. Но я отмела эту идею. Бред какой-то. Ши всегда хорошо кушает. 2 дня тянулись, будто сладкая паста из бобов. Наконец-то я услышала цокот копыт, а выглянув из окна, увидела спешивавшегося с коня Коджи. Едва не подпрыгнув от радости, выскочила из школы и быстро направилась к нему. Конечно, учителю надо отдохнуть и прийти в себя, но я буду первой, кто узнает всю информацию. Он несколько оторопел, когда я его ухватила за рукав и утащила подальше от посторонних глаз в сторону бытовых складов, где обычно хранили продукты для учеников. «Говорите», — коротко сказала я. «А ты полна почтения к старшим и своему учителю», — заметил он, снимая с головы причудливо закрученный широкий темно-синий шарф, спасавший в дороге от жары и пыли. Ему, кстати, идет. «Бывает, но не часто», — не стала я спорить. Он несколько минут пристально смотрел на меня, но потом вздохнул, понимая, что не отвертится. Видимо, в памяти еще свежо мое «раздевайтесь». «Тот, кто тебе показался, Аска, не является ни Цуми, ни демоном». «Вот это поворот!» «Точнее, в нашем понимании он демон, но...» «Есть детали. Учитель, давайте к сути, а то я начинаю нервничать». Коджи угрозу услышал, однако совершенно не проникся, даже не попытавшись как-то ускориться. «Это существо проклятое, и проклятий на нем столько, что ни один шаман не снимет. Его что-то держит в мире живых. Освободиться сможет только, когда выполнит поставленную задачу». «Как интересно», — протянула я. «А город? Город древних». Я поперхнулась уже готовыми сорваться с языка словами, уставившись во все глаза на Коджи. Он сказал это так спокойно, словно сами Кадайно это поведали ему за чаем. «Древних? Древних». И снова такой тон, будто ему все известно. И даже больше, чем все. «Откуда вы знаете?» Глаза в глаза. И только сейчас мне стало не по себе. Глаза Коджи были черными, но при этом не такими, когда выплескивалась заимствованная рёку Шиматы. Они были другими. Ощущение, что на меня кто-то еще смотрел сквозь черноту зрачка и радужки. Смотрел и внимательно изучал. В Таяганоре достаточно таких мест, куда не могут пройти обычные люди, как-то отстраненно произнес Коджи. Это одно из таких. Но показавшийся явно хочет тебе что-то сказать. «Я рада», — мрачно произнесла, понимая, что странный взгляд исчез, и передо мной снова привычный учитель. Некоторое время мы молчали. Он не хотел говорить, но и развернуться и уйти считал невежливым. Или же было что-то другое, а я к этому никакого отношения не имею. «Вы не ответили на вопрос», — тихо произнесла я. Кот же сделал вид, что не понимает, о чем речь, но только когда я заступила ему дорогу, слабо хмыкнул. «Аска, я обещал, что раздобуду тебе информацию, но источник раскрывать не собираюсь. Как тогда я смогу убедиться, что информация правдива?» «Никак». Коджи обошел меня, оставив в недоумении. «Как это он сделал? Дорожка настолько узкая, что не разойтись. Мне оставалось только хлопать ресницами, пытаясь вычислить траекторию пути». «Надо будет расспросить про этот прием», – пробормотала я, глядя на широкую спину удаляющегося Коджи, очень быстро удаляющегося. «Где же вы были, учитель?» – одними губами прошептала я. «Ведь кто-то же вам все это сказал». Впрочем, особо поразмыслить об этом не дали, потому что через несколько минут послышался крик Харуки. «Аска! Аска! Наконец-то я нашла тебя!» Она подскочила ко мне, пытаясь отдышаться. «Что случилось? Тебя ищут соотрядники. Уже согласовали план действий, на рассвете выдвигаемся к границе». Мы продвигались быстро, но осторожно. Я долго не могла уснуть, но потом словно кто-то накинул плотное теплое одеяло, и все. Хорошо, что со двора начали доноситься громкие разговоры и окрики. Я и вскочила, как ошпаренная. Утренний лес словно замер. Я прислушивалась к каждому шороху, но в то же время прекрасно понимала, что тот, кому надо, услышит наше приближение, как бы мы ни пытались затаиться. Нашей задачей было прочесать назначенный участок и произвести зачистку Ацуми. При виде чего-то странного сделать канзи отпечаток и постараться передать кому-то из командиров. Канзи отпечаток – особая возможность запечатлеть на время увиденное. Держится максимум 2 часа. Требует сноровки и умения. Мастера канзи умеют такое дело, а вот те, кто не обладает такими навыками, должны объединить рёку, пока самый грамотный будет делать отпечаток. В нашей группе с этим должен был справиться Мэнт. Интересно, он тоже стремится к званию мастера? Чем дальше мы продвигались, тем сильнее я чувствовала взгляд учителя Коджи. Мне отчаянно хотелось и самой посмотреть на него, дав понять, что имею много вопросов, но сейчас было не время. Интуитивно я чувствовала, что Эйтаро как-то проявит себя и подаст весточку. Ни за что не поверю, что он ничего не делает. Из шкуры же вылезет, чтобы обойти меня. Эта мысль заставила бы меня остановиться, иди я пешком. Эйтаро хочет быть первым. Даже головой мотнула. Нет, глупость какая-то. Смысл ему обходить наследницу полумертвого клана Шингай? Какой я ему соперник? Слева что-то скрипнуло. Я метнула туда взгляд, пытаясь понять, что может идти с нами. «Кстати, а где остальные?» Осмотревшись, почувствовала, как вдоль позвоночника пронесся неприятный холодок. «Какого?» «Все тот же лес, только рядом ни одного человека. Исчезли, будто по щелчку пальцев». «Эй, кто-нибудь!» — закричала я. «Господин Мэнт, учитель Коджи!» В ответ не было даже эха. Развернув коня, чтобы вернуться к своим, с ужасом осознала, что не могу больше сдвинуться с места. Сердце заколотилось, намереваясь выскочить из груди. Даже ресницы не сомкнуть, не то что позвать на помощь. Страх не давал нормально дышать. «Дура! Как можно было так попасться?» Мысли метались как ненормальные. «О, вот что нужно делать!» Собрав все свои силы, я потянулась к тем, кто меня мог услышать за вратами. «Помогите! Спасите! Я одна не выберусь!» От напряжения в висках вздулись вены, на лбу выступил пот. «Еще, еще, сильнее!» «Кто-нибудь, мне нужна помощь!» Воздух застыл, кажется, даже не проходил в легкие. Я с ужасом поняла, что угодила в ловушку, словно муха в смолу. «О боги!» Глаза начали гореть от пересыхания и невозможности моргнуть. За секунду до того, как начать задыхаться, я услышала какой-то свист. Вокруг плеснула тьмой, уши заложило. Сознание начало мутиться, но в ту же секунду меня с силой рванули вверх, а внизу все закрутилось в бешеной круговерти. «А-а-а!» все же сорвалось с моих губ, точнее, вырвалось из глотки. Миг полета, мои ноги коснулись твердой поверхности. Чернота вокруг не дала ничего разглядеть, но насмешливый голос дал понять, кто рядом. «Почему ты не используешь свой голос против Цуми, Аска? Они бы все полегли в один миг. В итоге и твари мертвы, и катану не надо пачкать». «Чтоб ты сдох», — прошипела я. «Точнее, спасибо за спасение». Тьма рассеялась, передо мной стояла Итару. Я невольно отшатнулась. Зрелище еще то. Кожа почти прозрачная, а по венам при таком освещении можно решить, что течет черная кровь. «Ловушки Кадайно прекрасны», — сказал он. «Жаль, что нужно время, чтобы изучить как следует». «Ты знаешь?» Итаро ухватил меня за плечо и вдруг подхватил на руки. «Так быстрее, Аска. Увидишь кое-что интересное». Я успела только пискнуть и вцепиться в его одежду. Он уже сошел с ума? Что тут Цуми его за ногу происходит? Но спустя несколько секунд поняла по безумным вихрям вокруг, что Итаро просто нашел достаточно неплохой способ переместиться с одной точки в другую, не тратя время. Только вот места, где я как-то его касалась, жгло раскаленным железом. Я чуть ли не до крови прокусила нижнюю губу, чтобы не орать. Полет длился совсем недолго, но этого хватило, чтобы пошатнуться, оказавшись на ногах. Вихри смолкли, камни, которыми была выложена дорожка, сверкнули гнилым светом. Вокруг поднимались в небо черные деревья, тянуло холодом, кто-то мерзко скрипел, готово поклясться, что какая-то цумеева птица. «Где мы?» — спросила я, осматриваясь. Но ответ не понадобился, потому что в нескольких шагах от меня находилось дерево, то есть человек. Нет, все же человек. О, плетунья! Человек, вросший в дерево. Стиснутые ноги уходили под землю, обломанные сучки выходили из грудной клетки, руки тянулись вверх к ветвям. Лицо сливалось с корой, борозды которой искажали лицо жутким подобием морщин. Рот искривился в немом крике. И глаза. Меня бросило в жар, а во рту появился мерзкий привкус. Я рванулась вперед, но Итаро положил мне руки на плечи, и они оказались тяжелее валунов возле поместья Шингаев. Эти глаза принадлежали Санту, смотрителю императора.